Бежала по пироговке, снег хрустел под ногами. В свете редких фонарей посверкивали снежинки. Налетал ветер, взметал клубы белой трухи. Повезло, подкатил 15-й. Он, конечно, был битком, но Мира привычно ввинтилась между полушубками, ватными телогреями, драповыми пальто, отвоевала свои полквадрата жизненного пространства, перевела дух. От нечего делать стала рассматривать свое отражение в черном стекле. Физиономия круглая, как мяч. На лоб свесилась растрепанная русая челка, выбившись из-под шерстяного, по-пиратски завязанного платка. Скажем, со всей пролетарской прямотой не Мэри Пикфорд. Глаза — километр один от другого. Скулы — картинка из медицинского атласа, лицо человека, покусанного пчелами. Нос типа картофель мелкий обыкновенный. Но Мира из-за своей внешности не переживала. Во-первых, французский классик Марсель Пруст сказал: «Оставим красивых женщин мужчинам, лишенным воображения». А во-вторых, с красотой мы еще разберемся. На то есть мечта. В доме мозгу Брабиса, Московского губернского профсоюза работников искусства, Мира не сразу разобралась, куда идти. Вестибюль был весь завешен объявлениями. «Вечер спайки рабфаковцев с тружениками балета». Не то. «Доклад о гражданской войне в Китае». Интересно, но опять не то. «Лекция для работников комхоза. Творческий подход к снегоборьбе». «Пути разрешения галошного кризиса». Тьфу на вас. А, вот. «Овальный зал. 20:00 вечера». «Половой вопрос при социализме». «Выступление секретаря Красного спортинтерна товарища Ганса Лемберг». «Свободный диспут».